Глава 9. Не выходи за порог. «Персты, — говорил осанистый мельник, — наказали нам привечать гостей, и мы слушаем их, достопочтенный брат. Проходи, проходи, и племянница твоя пусть проходит». «Это не страшно», — твердила себя Альжана мысленно. «Это совсем не страшно». Она уже это делала. Она касалась оберегов из черного железа, цепей и даже приподнимала колышек, которым бы шильеры пронзили бы ее сердце, если бы узнали, что она колдунья. Хотя, может, ее бы просто повесили или сожгли. Ее пальцы покрывал слой застывшего воска. Должно хватить. Альжана робко улыбнулась мельниковой жене, перешагнула порог вслед за Лали и потянулась к подкове, прибитой к дверному косяку. «Знаете, — рассказывал ей Лали еще утром, — в мазерском господарстве часто вешают подковы из черного железа, будто черное железо из любой языческой причуды делает угодное дланям обряд, но не думайте, что я против». Пальцы Альжаны слегка коснулись подковы. «Горячо, горячо, горе...» — Альжана перевернула руку, суетливо показывая, что на коже нет черноты. Хотя подумала, что от такого жара воск должен был расплавиться. Показала и тут же убрала, чтобы не вглядывались, что там на ее пальцах. Но никто и не думал ее рассматривать. Все внимание занимала Лали. Мельник, видный мужчина с пшеничными усами, привечал его как дорогого гостя, крутился подле, чуть кланялся и торопливо давал указания жене. Это смотрелось смешно и странно. Когда Альжана впервые увидела мельника на подворье, он показался ей важным и недружелюбным человеком. Она даже успела подумать, что он откажется дать им приют. Таким надменным был его первый взгляд. «Моя Кринушка хорошая хозяйка», — говорил мельник подобострастно вежливо. «Скоро подаст ужин. Крина, где вода?» Крина, жена мельника, на взгляд была ровесницей Альжаны, невысокая, миловидная. Ее голову покрывал льняной платок, узлом завязанный сзади, и из-под него на лоб выбивалась тонкая золотая прядь. Крина принесла кувшин, чтобы гости могли омыть шею и руки. Мельник учтиво подвел Лали к бочке в сенях, и, казалось, Лали ничуть и не настораживала такое чрезмерное радушие. Он то отмалчивался, то отвечал мельнику рассеянно вежливо, и Альжана понимала, что сейчас ему не до этого. Последние дни хромая нога мучила его особенно сильно, но Лали упрямился и отказывался взять передышку. Он убеждал, что нога не так уж его беспокоит, да и Альжане безопаснее в его кибитке, чем в птичьем теле, хотя Альжана не была в этом уверена. Боли Лали усиливались к вечеру, и из-за этого приходилось раньше останавливаться на ночлег. А ведь чем меньше они проезжали днем, тем легче чудовищу было их настичь. «Спасибо», — Лали обтер мокрое лицо и слегка улыбнулся. Он выпрямился и тяжело оперся на трость, а мельник продолжал тараторить. «Затопим баню, чтобы вы могли умыться с дороги». «Баню?» — переспросила Альжана удивленно. «После захода солнца?» В ее краях знали. Люди парятся днем, а нечисть — ночью. Если нарушить этот порядок, можно ненароком обидеть того, кого обижать и не следует, и кто знает, что будет дальше. То ли обваришься в кипятке, а то ли задохнешься. Мельник окинул Альжану оценивающим взглядом. Тревожно облизнул губы. «Нет, девица!» — засмеялся он, шутливо грозея пальцем. Точно Альжана попыталась поймать его в ловушку. «Мы не верим в языческие предрассудки!» Брови Альжаны поползли вверх. Ничего не отвечая, она склонилась над бочкой, а Крина плеснула воды. На удивление, та оказалась теплой. Умываясь, Альжана погрузила руки в бочку и незаметно соскоблила воск с подушечек пальцев, обтерла щеки и шею, промокнула лоб. Подавая ей полотенце, Крина указала на ее руки, посмеялась. «Видно, ты очень проголодалась». «Что, прости?» — переспросила Альжана. Отметила про себя. Хорошо, что мельничиха не начала всматриваться раньше. Увидела бы слой воска на ее коже, принялась бы расспрашивать. «Да пальцы твои!» — улыбнулась Крина. «Ты будто их обглодала». «Ах, вот оно что!» — Альжана опустила взгляд. Ногти ее были неровно обломаны под корень, а кожу вокруг них она в кровь расковыряла от тревоги. Сначала Альжана стыдливо поджала пальцы и спрятала их в складках полотенца, а потом рассердилась. «Знаешь, могла бы ответить она, если бы по твоему следу рыскало чудовище, ты бы еще не такое собой сделала». Но разве она станет пререкаться из-за такого пустяка? «Крина!» — мимоходом одернул муж. «Ну-ка, оставь в покое племянницу господина Башельера!» С каким почтением он протянул это «Башельера»? Ну, конечно. Как Альжана сразу не поняла. Мельник подобрел, потому что разглядел, что за знак у Лали на шее. Это ведь мазарское господарство. Здесь иофатское влияние сильно как нигде. Наверное, поэтому они и в баню по ночам ходят без тревоги». «Да я ничего», — отмахнулась Крина. «Кринушка у меня такая любопытная», — доверительно сказал мельник Лали. «Уж не злитесь, любопытство ведь не порок, и эти все в мать». Из комнаты выглядывали двое мальчишек, светлорусых, лет 5-6. Они перешептывались и жадно глазели на прибывших. «Кыш!» — мельник махнул ручищей. А когда он обратился к гостям, его голос смягчился. «Идемте, идемте, хозяйство у нас скромное!» «Лукавит», — подумала Альжана. По избе мельника было заметно, что его семья жила в достатке. «Но чем сможем, поделимся!» Альжана тихонько села в углу, на который ей указали, и принялась наблюдать за мельником. Тот продолжал суетиться возле Лали, пока его жена накрывала на стол. «Обыкновенно к нам не заезжают, господа из такого важного ордена. Вы здесь по делам, да? Хотя какие дела в наших краях?» Мельник скользнул по Лали цепким взглядом, и Альжане сразу стало тревожно. Но Лали будто совсем ничего не замечал. Он последовал примеру мельника и сел за стол, но даже это незамысловатое движение вышло у него таким странным, что Альжана поразилась. Лали держался не так, как обычно. То, как он блаженно вытянул больную ногу и как после учтивой благодарности облокотился о столешницу, в этом чувствовалось нечто хозяйское, властное. Выходило, что мельник боялся Лали, и Лали это понимал. Альжана облокотилась о колено и с любопытством подалась вперед. Как же мельник, высоченный, крепкий, с зорким прищуром из-под лохматых светлых бровей, мог бояться Лали? В своем же доме. Лали ведь не разбойник какой, и даже если бы он захотел поступить не как добропорядочный гость, мельник раздавил бы его одной левой. «У меня есть дела в любых землях», — Лали вежливо улыбнулся. «Я лекарь, и сами понимаете», — развел руками. «Страждущих хватает». Мельник неуловимо изменился в лице. «А-а-а!» — протянул он. «Лекарь!» Он приосанился и вновь стал выглядеть горделиво и важно. Обронил. «Ясно!» И задумчиво погладил усы. Крина вынесла блюдо. Вверх поднимался пар, вкусно пахло крупой и грибами. Дети устроились на скамье по обе стороны от Альжаны, старший потянулся за булочкой к плетеной корзинке. Мельник хмыкнул и снова обратился к Лале. «А что же, брат, уже недостопочтенный, разумеешь ли ты другую вашу науку?» «Это какую же?» «Да знаешь», — мельник махнул рукой, — «хворых у нас нет. А вот теща Бондаря вчера померла. Хорошо бы отчитать ее по-правильному, по-вашему. Да, брат?» — подмигнул. «Звали рукопоклонника из церкви на холме. Только он старый совсем, полуслепой. А ты вот как удачно заехал. Поможешь?» «Ба!» — удивилась Альжана, принимая полную тарелку от Крины. Лали перестал казаться грозным после того, как назвался лекарем, и ему тут же нашли работу — ночью читать над покойницей. Губы Лали дрогнули, уголок пополз вверх, и улыбка получилась горькой, насмешливой. «Не по законам длани отказываться-то», — заметил мельник, принимаясь за еду. «Не по законам», — согласился Лали. Альжана деловито разгладила скатерть под тарелкой, решила, надо вмешаться. В одиночку Лали не справится, иначе сразу покажется недостаточно исполнителем для Бошельера. И ему нужен кто-то, кто возьмет на себя роль вредного заступника. «Мой дядя — добрая душа», — сказала она мельнику. «Дай ему волю, он читал бы над бедной покойницей всю ночь, но ведь мы с тобой, хозяин, окажемся милосердны и не позволим ему этого». Она посмотрела мельнику прямо в глаза. «Нам уезжать на рассвете», — проговорила она твердо. «Да и бедная нога моего дяди едва ли выдержит долгое стояние у домовины. Особенно после дороги, а мы проехали много верст. Не по-человечески это, согласись, сейчас взывать к его долгу клирика Имманита». «Не чернорисца и рукопоклонника, как сказал бы почти любой житель вольных господарств». Альжана понадеялась, что Лали гордится ее осторожным выбором слов. «А племянница твоя с Норовом, да?» — прыснул мельник, обтирая усы. «Где сядешь, там и слезешь». Если это должно было устыдить ее, то не устыдило. Альжана пожала плечами. «Не жаль моего дядю». И себя. Ей тоже ехать в кибитке, которой правит невыспавшийся человек, а ведь неизвестно, что ждет их на дорогах. «Спасибо». Лали чуть склонил голову. Было не понять, доволен ли он вмешательством Альжаны или раздражен. «Правда, не думаю, что нуждаюсь во всеобщей жалости. Я отчитаю над усопшей стихиры. Не всю ночь, ибо этого мне не позволит здоровье, но будьте спокойны». Еще один учтивый кивок. «В беде семью Бондаря не оставлю». «Ну, хоть не до утра собрался читать», — подумала Альжана. «И то хорошо». Они продолжили ужин. Мельник взялся рассказывать Лале о Бондаре и его покойной теще. Упомянул нескольких соседей и то, как им всем живется при господаре Рихоре, и как, по слухам, мазарский господарь подумывает, а не пойти ли ему войной на Кубрецкого. После этого Крина откуприла бутылочку на стойке, поднесла чарку мужу. Мельник предложил и Лале, но он, воплощенный добродетель, отказался. Мельниковы сыновья пристально рассматривали Лали и то и дело переглядывались друг с другом. Глаза у них были большие и светлые, искрящиеся от любопытства. В конце концов, старший мальчик решился спросить, есть ли на коже гостя клеймо. «Ну, то самое, мечик, с веткой?» За что получил гневную отповедь отца и приказ смотреть в тарелку, а не вмешиваться в разговоры взрослых, иначе по ушам получит. Но мельник уже не слишком старался угодить Лале, так что и гнев его был похож на отдаленный гром. «Шумит, а не страшно». Лале ответил. «Да, есть». Мельниковы сыновья принялись быстро расспрашивать его о клейме. Было ли Лале больно? Неужели ему выжигали знак так же, как их отец клеймит лошадей? А шрама откуда? И тогда мельник многозначительно хлопнул по столу. Мальчишки замолчали. Альжана подносила ложку ко рту, когда заметила, что на нее посматривает Крина, пытливо, не хуже своих сыновей. «А куда ты едешь?» — спросила она, наконец, подставив руку под подбородок. Голос у нее был живой и звонкий, видимо, Крину не коснулась даже тень прошлых мужниных переживаний. Альжана проглотила горячий грибной комок. «К сестре!» Да чего же, оказывается, было неуютно в чужих домах, то ли выдашь в себе ведьму, а то ли сболтнешь лишнее. «Далеко?» «В Тачирату», — произнесла осторожно. «К ней и к ее мужу, в гости». «Ясно», — кивнула Крина. «А откуда?» Ничего удивительного, убеждала себя Альжана. Хозяева дома имеют право быть любопытными. Но чувствовала она себя как на иголках. Не нравилось, что ее так разглядывали, с насмешливым прищуром. «Из Таегоста». «Далеко», — заметила Крина. «А тебе не страшно? Путь-то не близкий». «Почему мне должно быть страшно?» — удивилась Альжана. «Я ведь не одна, а с дядей». Крина прикрыла рот рукой, пытаясь спрятать легкий смешок. «Ну, конечно». Альжана краем глаза посмотрела на Лале. Тот кивал мельнику в ответ. Мельник раскраснелся от хмельного и подобрел. Сейчас он охотно беседовал с Лале и совсем не слушал, что жена вызнавала у гостья. «А что-то не так, хозяйка?» — спросила Альжана спокойно. «Нет, ты что?» — Крина махнула рукой. «Я не со зла, а просто...» Снова спрятала улыбку. «Вы с дядей не похожи, я бы даже сказала, вы удивительно разные. Порой длани так мешают черты родичей, что нам остается только поражаться. Правда?» Альжана вздохнула. «Ну понятно, почему такое внимание. Наверное, порядочной молодой мельничихе в диковинку побеседовать с женщиной, которую она приняла за любовницу монаха». «Да», — проговорила Альжана сухо. «Иногда родственники совсем друг на друга не похожи. Такое бывает». «Воистину!» — посмеялась Крина. «Бывает разное!» «Не всем знаешь!» — она обвела комнату рукой. «Жить так, как у нас живут! Да ты кушай, кушай! Не обращай на меня внимания!» Но Альжане теперь кусок не лез в горло. Ей не сказали ничего обидного, а по ощущениям точно с грязью смешали. Взгляд этот насмешливый, испытующий, и слова с двойным дном. Хорошо хоть не спросили, вместе ли им с дядей постелить. Наверное, это задело крохотную часть ее деревенской души. Альжана давно взрослая колдунья, а до сих пор переживает, как бы кому не показаться женщиной с запятнанной честью, из тех, что, не будучи замужем, ездят с мужчинами по стране и непонятно, чем занимаются в их кибитках. «Госпожа-хозяйка крайне внимательна», — внезапно похвалил Лали, а Альжана даже не знала, что он их слушал. «И очень прозорливо». Крина неуверенно улыбнулась в ответ. Посмотрела на мужа. «Но сдается мне», — продолжил Лали любезно, — «не все, что мы замечаем, стоит озвучивать, ведь это может расстроить наших собеседников». Он задумчиво погладил себя по горбинке на носу. «Я вот заметил, что в ваших синях к углу прибит языческий обережек. Речной язык, кажется. Да и тот гвоздь за моей спиной наверняка пустует не просто так, должно быть, с него перед тем, как я сюда вошел, в попыхах сорвали что-то противное дланям. Но зачем мне обращать внимание на такие мелочи?» В комнате повисла холодная тишина. Мельник широким жестом обтер рот и усы, отложил ложку. «К твоему вопросу, хозяин», — Лали повел рукой, — «я разумею разные науки моего ордена, Но вот уже несколько лет предпочитаю лечить людей, а не рыскать по господарствам, выясняя, не поклоняется ли, скажем, мельник из одной мазарской деревни кому-то из старых идолов. И не приносит ли он черных петухов в жертву речному духу, живущему под колесами его мельницы? «Поклоняется», — поняла Альжана, — «и жертву приносит». Так поступал каждый уважающий себя мельник в ее краях, оттого и слава у них была такая, будто они водились с нечистой силой. Альжана не знала, как с этим дела в мазарском господарстве, но, судя по словам Лали и испугу хозяина, так же, как и в Барожском. Удивительно. Лали подсобрался и снова стал выглядеть иначе. Говорил внушительно, смотрел цепко, будто на самом деле был не скромным бродячим монахом, а дознавателем, который повесил на суку ни одного колдуна, только сейчас поскучнел и занялся более миролюбивым делом. А вот хватку не растерял. Альжана даже засмотрелась и почти забыла, что этот матерый башельер сам притащил с собой ведьму. «Я не буду допытываться до тебя, хозяин, ибо ты, добрый человек, и дал нам ночлег», — сказал Лали учтиво. «А ты уж, хозяйка», — полупоклон в сторону Крины, — «пожалуйста, не допытывайся до моей племянницы. Ты же видишь, как ее огорчили твои подозрения». Альжана не знала, что выглядела огорченной. Наверное, все отразилось на ее лице. «Хорошо», — сказала Крина с хрипотцой. «Простите». «Не стоит», — отмахнулся Лали, буднично возвращаясь к идее разговора с мельником. «Так о чем мы там?» Альжана опустила взгляд и попыталась не улыбнуться. «Ой, Лали!» — вздохнула Альжана игриво. «Я и не думала, что вы такой грозный мужчина». На юге темнело рано, и они шли к дому Бондаря уже в сумерках. Но Альжана все равно разглядела, как Лали перекосила. «Простите». Альжана поняла, что это прозвучало слишком нескромно. Она замешкалась и покрепче перехватила ремешок сумки, которую помогала нести. «Ну», — стала оправдываться, — «у мельника. Вы так здорово держались, я и не знала, что вы так умеете. Ух, длани, простите, я не хотела вас смутить». Лали неловко повел плечами. «Пустяки. У мельника скользкий вид, и я решил, что ему будет лучше слегка побаиваться. Так, для нашей с вами безопасности». «И вы мастерски все провернули!» — Альжана взмахнула рукой. «Мне очень понравилось. От вас шла такая...» — сделала еще несколько жестов. «Такая уверенность и сила! Вы, правда, его напугали?» «Да перестаньте!» — Лали поморщился. «Великое дело — напугать человека, сидя при его жене и малолетних детях. Мой орден здесь считается сборищем ищеек. Для обывателей мы только и делаем, что казним ведьм и еретиков». Меньше месяца назад Альжана тоже так думала. «Ну нет», — она издала смешок, — «оказывается, для обывателей вы еще читаете стихиры над покойниками». Альжана видела, как чернорисцы отчитывали усопших, но не предполагала, что Лале для этого потребуется столько вещей. Поэтому вызвалась помочь и сейчас несла одну небольшую сумку. Лале нес вторую, все так же припадая на трость. Солнце гасло над деревенской дорогой, золотило соломенные крыши мазарских хат. Альжане не хотелось возвращаться к мельнику до тех пор, пока тот не затопит баню, иначе придется сидеть у них и коротать время за неловкими разговорами. Поэтому она спросила. «Я могу зайти с вами к Бондарю?» Лали легонько пожал плечами. «А вы не боитесь мертвецов?» «Нет», — ответила Альжана серьезно. «Если они лежат смирно». Лали чуть помедлил, обдумывая сказанное. Наконец издался мешок. Альжана перехватила его взгляд и протянула многозначительно. «Ну да, я ведь с севера. У нас такое бывает чаще, чем в остальных вольных господарствах. Иногда покойники не упокаиваются. Знаете, почему у нас так?» «Почему?» — послушно спросил Лали. «Говорят», — начала Альжана вдохновленно, — «это из-за чародейских войн, которые вели Йовар, Нимхи и их предшественники. Десятки чародеев делили власти на нашем безграничном севере, в дремучих барах и у подножий гор, на топких болотах». Ей хотелось, чтобы это звучало так же красочно и ярко, как рассказы Лали о Халазаре. «В земли ушло столько чернокнижного колдовства, что почва перестала принимать усопших. Сейчас колдовство слегка выветрилось, и покойники теперь оживают гораздо реже, чем раньше. Но эти события оставили след на всех северянах. Даже чернорис...» — Альжана осеклась. «Клирики, которые живут в Барожском господарстве, иногда проводят церковные погребальные обряды, перенимая обычаи старых деревенских жителей. Язычество язычеством, а лучше, чтобы мертвец не восстал». Альжана в очередной раз замедлила шаг, чтобы идти вровень с Лали. Вдохнула теплый травяной воздух, задумчиво посмотрела на носки башмаков. «Как ваша нога?» «Сойдет», — отмахнулся Лали, переставляя трость. так сойдет, что даже говорил неохотно. «Мертвых ведь стоя отчитывают. Зачем вы согласились?» «Не ругайтесь, госпожа Альжана», — он усмехнулся. «Я не проведу у покойницы всю ночь, как вы и велели». Альжана закатила глаза и потуже затянула косынку за шеей. «За вами вообще глаз да глаз», — сказала она в тон Лали. «Вы упрямитесь и совсем себя не бережете. Будь у вас жена или окажись рядом мать, они бы не позволили вам так себя вести. Или сестра. У вас есть сестра? Женщина обычно заботливее относится к чужому здоровью». «Смешная вы, госпожа Альжана», — Лали закинул за спину сползающую сумку. «Не беспокойтесь обо мне». В доме Бондаря все оказалось так, как Альжана и представляла. Тихо и печально. Лали рассказал, кто он и зачем пришел. Представил Альжану своей племянницей и помощницей. Бондарь отвел их в баню, где лежала его теща, и там же они встретили заплаканную женщину, жену Бондаря. Альжана подумала, что та не захочет уходить, но жена Бондаря утерла лицо, расспросила Лали о том, что он будет делать, и оставила их наедине с покойницей, чтобы не мешать приготовлениям. Теща Бондаря была сухонькой старушкой, тонкой, как веточка. Даже домовина казалась ей велика. Лицо ее накрыли белым платком, перехваченным над лбом тесьмой. Покойницу нарядили в длинную белую рубаху. Руки ее соединили на животе, ладони были морщинистыми, желто-восковыми. Указательный палец обхватывало простое деревянное кольцо. Рядом с домовиной поставили скамью и небольшой стол, усыпанный вязанками душистых трав. Эти же травы Альжана разглядела в домовине. Лаля опустился на скамью и принялся развязывать сумку, пока Альжана рассматривала покойницу. «Нельзя же хоронить в кольцах», — сказала она шепотом. «По верованию монитов, да, нельзя». Лали вытащил из одной сумки подсвечник со свечами и большую чашу, из другой — лампаду для благовоний. «Но не думайте, что я стану силой снимать кольца с усопшей. Расскажу ее родственникам, а там уж пусть решают сами. Не будете настаивать?» «Ни в коем случае». Не вставая, Лали расположил на столе свои вещи. Истовые маниты ненавидят языческую традицию складывать в домовины вещи покойного, так сказать, с собой. Особенно ненавидят кольца и остальные украшения на руках. Мол, усопший должен быть приближен к новорожденному. Не стоит увешивать себя богатствами, все равно не поможет. Оценивать человека будут по его делам, по чистоте рук, а не по дороговизне колец. Но лично я думаю, что люди могут хоронить своих любимых так, как им хочется. Альжана подошла к нему на цыпочках. Тихо села рядом. «Вы добрый человек?» «Совсем нет». Лали достал травы из своей сумки и принялся крошить их в чашу. «Просто я уверен, что все погребальные обряды проводятся для живых, а не для мертвых». «Как это?» — удивилась Альжана. «Обряды нужны для того, чтобы душе покойного было легче перебраться на другую сторону». Лали посмотрел на нее с короткой улыбкой. «Вы уж меня простите», — сказал он, перемешивая травы в чаше, — «но я не думаю, что существует какая-то другая сторона». Альжана на мгновение потеряла дар речи. «Вы же Бошельер», — произнесла она севшим голосом, боясь, что их услышат. «Как вы можете так говорить? Это богохульство!» «Длани, не боги, госпожа Альжана. Это название для, как говорят афацы, фатума, олицетворение судьбы и некой созидающей силы». Кто-то или что-то посреди хаоса дал толчок, и появился наш мир, а может, еще множество миров. Мы пытаемся понять это что-то и догадаться, как жить в мире, который нам оставили, поэтому и чтим перстов, благородных и праведных людей, по нашему мнению, исполняющих волю тех, кто запустил этот огромный механизм. Лали пододвинул к себе лампаду и зажег ее лучинкой из светца, который оставила жена Бондаря. Достал кусочек ладана, на удивление Альжаны, не из своей ладанки, и положил его на железный паучок, лампадную насадку. «Но знаете», — сказал он задумчиво, — «я вам не советую рассказывать другим то, что я думаю о посмертии». Брата Бошельера, который написал трактат об отсутствии загробного мира, нынешний иерофант приказал сжечь на костре. А если иерофант придерживается какого-то мнения, значит, так же стоит думать и нам. И целому пласту ученых-монитов, у которых я набрался этих мыслей, следует держать язык за зубами». Альжана пораженно смотрела сквозь лампаду, блестящую светиеватыми восточными узорами. «Во что же вы верите? В холод и могильную гниль?» «И да, и нет», — Лали качнул головой. «Я верю, что когда мы умираем, нас ничего не ждет. Совсем ничего. Только тьма и тишина. И мы все это знаем, просто боимся себе признаться». Механизм останавливается, Мы расползаемся в земле на мельчайшие частицы, превращаемся в почву и воздух, рассеиваемся звездной пылью. История продолжает свой ход. Время, как и прежде, возносит и перемалывает новых людей, а мы сходим со сцены, будто не очень важные актеры, и никто не замечает нашего отсутствия. Ибо что есть крохотная человеческая жизнь по сравнению с громадной вселенной? «Это чудовищно», — процедила Альжана. «Почему вы верите в такие ужасные вещи? Вы же воспитывались в вольных господарствах, вы наверняка чествовали своих пращеров, зажигали поминальные огни на погостах и кормили сладкой кашей те домовины, которые складывали над могилами в виде небольших домиков или двусторонних крыш на столбцах». Она соединила руки треугольником. «Разве не приятнее думать, что после смерти вы окажетесь со своими родными?» От лампады тонко потянуло благовонным запахом. Альжина вдохнула его полной грудью. «Мне нравится, как верят в загробные у нас на севере», — продолжила она шепотом. «Будто в конце концов мы становимся легкими и прозрачными и никогда по-настоящему не покидаем тех, кого любим. Мы всего лишь уходим за черту, пересекаем туманную реку или отправляемся в непроходимый лес, куда не ступает нога живого. Мы становимся одновременно близкими и далекими, как тайные люди, наши потусторонние соседи, но всегда слышим своих родных и всегда приходим им на помощь. А в поминальные дни, когда истончаются грани между миром живых и мертвых, усопшие навещают свои семьи, сидят вместе с ними за столом, разделяют ужин, наблюдают за ними. Да, это не то торжественное великолепие небесных дворцов, которое обещают другие монеты, но все равно». «Госпожа Альжана», — улыбнулся Лали мягко, — «уж лучше я стану землей и воздухом, чем буду нянчить чужих детей в небесных чертогах или печалиться от того, что никто не кормит мою домовину сладкой кашей». Он наклонил чашу так, чтобы ладанный дым окурил измельченные травы. Достал из сумки книжечку в потрепанной обложке, стихарь. Открыл на одной из пожелтевших страниц и начал читать благословение над чашей. Голос Лали был хорошо поставлен, негромок и вкрадчив. Альжана понимала, что он без труда придерживается нужной громкости и темпа, хотя у нее самой в горле уже першило от долгого шепота. Вот что значит опыт. Лали читал по-иофатски. Слова казались Альжане бархатными и музыкальными, но не успела она проникнуться, как Лали замолчал. Поднес к чаше лучинку, и травы внутри занялись беловатым пламенем. «Чистый огонь», — представил Лали, делая жест рукой. «А говорили, что его долго разводить», — произнесла Альжана одними губами, глядя то на пляшущие белые языки, то на покойницу в домовине. «Не кощунственно ли так много говорить при ней?» «Для суда такой не сгодится». Лали зажег от очищенного огня свечи и вернул их в подсвечник. Разогнал ладонью ладаный дым, а для отчитывания — вполне. Альжана положила руки на скамью, сжала обтесанный край, ей нравилось, как в бане было душисто и умиротворенно, светлый островок посреди южной ночи, и как далеко было все, что ее пугало. Долгие степенные дороги и дремучие леса, разбойники и чудовища. Лали тяжело поднялся. Сделал несколько шагов к домовине и остановился у головы покойницы. Перехватил стихарь и очертил круг ладонью с выпрямленными пальцами. Альжана пожалела, что Лали снова стал читать по-иофатски, но, наверное, как бы Шильер, он не мог позволить себе другого. Хотя даже в стихирах, на языке, который Альжана не понимала, было свое очарование. Мысленно она пожелала душе покойницы как можно легче и безболезненнее перебраться на другую сторону, какой бы то ни оказалось. Лали вложил покойнице в руки веточку сухой лаванды, Альжана положила бы и веточку полыни, ну так, на всякий случай, от нечисти и злобных духов. Но ее советы не спрашивали, поэтому она только молчала и слушала. Любовалась горящей лампадкой и свечами, охваченными чистым огнем, рассматривала узоры на погребальной одежде и сравнивала их с теми, что вышивали на ее родине. А потом поймала себя на мысли, что дольше, чем что-либо, она разглядывает Лали. Ей нравился его голос, он казался звучнее и ниже, чем в обычной речи, и нос с отцветающим кровоподтеком на горбинке, и сутуленные плечи с чуть скошенной спиной, и черное одеяние, и щеки, заросшие темной щетиной, и прищуренные глаза, и даже рваные шрамы. Было в них нечто загадочное, кроткое и печальное. Альжана понимала, что ей много-то и не надо, чтобы расчувствоваться и увлечься. Она запоздала, подумала, что надо бы попросить для него воды, опыт опытом, а тяжело так долго читать без остановки. И вновь разглядывая его лицо, повернутое к ней полубоком, и линию плеч и рук, Альжана одернула себя. Вот это уже точно кощунство. Заглядываться на монаха прямо у домовины с усопшей. Скрипнула дверь, вернулась жена Бондаря. Она несла поднос, уставленный вещами. Альжана не рассматривала их все. Должно быть, там были еще свечи и обереги, которые местная церковь не считала противными дланям. Но главное, Альжана увидела кувшин с чашей. Значит, жена Бондаря, умница, и сама догадалась принести Лале воды. Альжана встала со скамьи, потупилась. Она тут же почувствовала себя лишней. Нужно дать жене Бондаря погоревать и спокойно пообщаться с чернорисцем. Чего она будет мешать? Мельник наверняка уже приготовил ей баню, а Альжане следует умыться до того, как вернется Лале, чтобы уступить ему место и не задерживать. Он и так устал. Альжана поклонилась жене Бондаря и тихо пособолезновала. Осторожно обошла домовину и выскользнула вон. Альжана натянула чистую рубаху на распаренное тело, сжала ладонью мокрые кудри, растерла шею. Ей нравилась баня мельника, маленькая, но добротная. Здесь пахло теплым деревом и мылом, а света хватало ровно на то, чтобы Альжана не чувствовала себя неуютно, хотя для человека ее воспитания баня после захода солнца уже казалась опасной. Йовар, сам соблюдающий множество колдовских правил, смеялся над ее деревенскими страхами. Их у нее было так много, что на второй или третий год обучения Йовар загнал ее в чащу и запер в месте, которое она боялась еще больше, чем ночную баню. Давным-давно, еще до Йовара, кто-то выстроил в Чернолесье часовню. Может, тогда там и чаще-то не было, только поляна, которую позже поглотил лес. Часовню посвятили перстам, но вскоре ее осквернили язычники и колдуны. А что может быть страшнее, чем оскверненное светлое место? Йовар тогда понадеялся выбить клин клином и навсегда расправиться с пугливостью и мягкотелостью Альжаны. Велел ей продержаться в часовне до рассвета. Альжана до сих пор помнила, до чего это была жуткая картина. Черная церквушка со стрельчатой треугольной крышей. Вокруг ни души. Только несколько могил да бесконечные деревья, которые сварливо трещали на ветру. «Да», — подумала она, — «наверное, пора была как сейчас, поздняя весна или раннее лето». Тогда Альжана спросила у Йовара, можно ли наворожить огонь, это она уже умела. Йовар сказал, что если она так поступит, то значит ее пока еще не обретенная оборотничья форма — овца. Ведь любой знает, что свет в окне, словно мотыльков, привлекает тех, кто рад бы сойти за человека, но человеком не является. С другой стороны, огонь отпугивает лесных чудовищ, а ведь Альжана ничего не умеет, да? И даже с плохеньким пущевиком не справится, бесполезная девка». Альжана хмыкнула воспоминанием и стала распутывать волосы. Будет ли Йовар груб с ней так же, как в юности, когда приедет на суд в Тержвице, или в железных цепях особо не подерзишь? «Так что выбирай», — сказал ей Йовар тем вечером. «Зажигать тебе огонь или нет, но вот совет на любой случай. Не выходи за порог, даже если тебя будут убеждать. Уж лучше этот пальчиковый домишко, чем то, что снаружи». Пальчиковыми домишками Йовар называл все церкви, посвященные перстам. Влажные кудри никак не распутывались. Альжана вздохнула и оставила их в покое. Она устроилась поудобнее и решила, что еще немного отдохнет после купания, прежде чем начнет одеваться. Почему, спросила она себя, ее до сих пор так ранит воспоминание о том нехорошем, что случилось с ней при Диком дворе? Ведь было много радостного и смешного. Как они вместе с Юргеном и Бой искали русалок или заклинали снежинки над замерзшим озером. Альжана боялась ступать на лед, а Бой и Юрген катались и падали, задорно хохоча. Или как втроем тайно отлучались из Чернолесья. Иногда Альжана, уже после того, как научилась чувствовать нити колдовства и выскальзывать незамеченно из владений Йовара, навещала родных. А когда они убегали втроем, то ходили по ярмаркам в чужих деревнях. «Длани», — подумала Альжана, — «какой же она тогда была наивной». У каждого праздничного костра и на каждом пестром рынке надеялась, что встретит кого-то, кто влюбится в нее настолько, что увезет от свирепого колдуна, совсем как в песне. «Малолетняя дура», — Альжана мысленно усмехнулась, — «сама себя увози». Той ночью в часовне она тоже надеялась, что объявится защитник, но никто не пришел и не спас. Как сейчас стояла перед глазами. Темный пустой альков, ямы на месте прогнивших досок и полнолунный свет, бьющий через окно, заколоченное крест-накрест. Дверь Альжана закрыла на засов и подперла церковной скамьей. Сначала она не собиралась ворожить огонь, но сдалась, когда услышала далекий вой. Может, это был пущевик, или вещая птица-полуношница, или другая чернолесская тварь из тех, с кем Юрген научился ладить в первое десятилетие своей жизни. Тогда Альжана наколдовала вихрастое пламя, села на скамью перед пустым альковом, боком к окну и начала молиться всем высшим силам, чтобы просто дожить до утра. И она даже успела понадеяться, что несчастье ей минует. Несколько часов она не слышала ничего, кроме звуков ночного леса. А потом раздался стук в дверь. Тогда Альжана чуть не умерла на месте. Затем попыталась взять себя в руки и поразмышлять. Может, это Йовар? Или Яко пришел ее так разыграть? Кому вообще нужно колотить в дверь заброшенной часовни посреди чащи? Но когда стук повторился, Альжана услышала незнакомый голос. «Зачем ты заперлась?» Снова стук, и снова нездешний подвывающий голос из-за двери. «Открой! Открой!» У Альжаны даже сейчас побежали мурашки от одних воспоминаний. Что уж говорить о ней той, прежней. Та Альжана знала только одну ворожбу — на огонь, и еще не умела превращаться в малиновку. Она будто окаменела и только слушала, как стук в дверь становился более требовательным, а голос сменялся на ласковый, жалобный. Ее просили то выглянуть за порог и помочь, то просто отворить дверь, иначе с говорившим случится большая беда. Но когда Альжана не поддалась, она продолжила сидеть на скамье ни жива, ни мертва. За дверью заскреблись, зарычали. С разбегу ударились так, что заскрипел засов, начали проклинать и пророчить мучительную гибель, если Альжана не послушается и не впустит внутрь. Но Альжана только сжалась в комок. Она не смогла бы сдвинуться с места, даже если бы захотела. А потом грохот оборвался, и в часовне повисла гробовая тишина. Сколько потом Альжана жалела, ей нужно было всего лишь взять себя в руки и хотя бы потушить огонь, но нет, она этого не сделала. То ли так боялась темноты, то ли совсем не соображала. В свете колдовского огня она и разглядела того, кто ее напугал. Он оставил надежду пробиться через дверь и теперь стоял под окном. Тощий мужчина с синюшным лицом. Щеки его вздулись, глаза впали, на шее болталась петля с оборванным куском веревки. Может, это был висельник, решивший распрощаться с жизнью не больше года назад, а может, это был враг Йовара или другого колдуна-чернокнижника, которого удавили на суку еще до создания драголожа. Альжана не знала. У нее не получилось даже завизжать, поэтому она просто вскочила и отпрянула. Гнилой пол под ней продавился, и ее нога чудом не соскользнула в брешь. Мертвец полез в окно, обхватил две доски, которыми то было заколочено, и потянул к себе до хруста. Как Альжане хотелось, чтобы тогда появился хоть кто-нибудь. Чтобы вернулся Юрген, которого Йовар отправил в ближайшую деревушку по пустячному делу и взял ее след. Чтобы ее спохватилось боя, или вдруг ни с того ни с сего подобрел Хранка. Чтобы рядом оказался благородный незнакомец, любящий отбивать девиц от умертвей. Но нет. Рядом не оказалось никого. И даже рассвет, как назло, не наступал. Альжана бросилась к лесенке на колокольню. Лесенка была тесна, а ступени рассыпались под ее ногами, но Альжана все же сумела подняться, спотыкаясь, обтесывая руки об перила. Вихор колдовского пламени плыл рядом. Мертвец уже проломил доски и ввалился через окно. Альжана слышала, как ловко и юрко он пересек залу. Сама она всегда бегала медленно и понимала, что времени у нее мало. К счастью, наверху остался колокол, и даже идущие к нему веревки были не оборваны. Альжана дернула за них, колокол закачался и зазвенел. И мертвец, который, если верить историям про перстов и деревенским суевериям, как и все остальные мертвецы, боялся колокольного звона, повалился вниз. Альжана била в колокол до самого рассвета, без разбору и без ритма. А как небо просветлело, спустилась с лестницы и зажмурилась, когда проходила скукожившееся месиво вместо умертвия, наверняка восстанет вновь, когда ночь наберет силу. И затем еще долго плутала по лесным тропам, прежде чем Йовар выстелил дороги так, чтобы она сумела вернуться в терем. Позже она ни словом не упрекнула Йовара в разговоре с Бой или Юргеном, не была уверена, что он не услышит. К тому же он ведь сам предупредил, если Альжана зажжет огонь, значит, глупая, как овца. Ну, а мертвеца она ему все равно рассказала. Не хватало, чтобы тот еще на кого-нибудь напал. Йовар отмахнулся так, будто для него это было мелочью. Сварливо ответил, что разберется. Да и вообще, мол, эта дрянь в их краях из-за давнего колдовства. Никакой новый чернокнижник сейчас в его владениях никого не поднимал. Тук? Альжана не сразу сообразила, где находится, что она давно не в Чернолесской часовне и что это стучали в баню Мельника. Губы скрутила дерганая усмешка. Уж не теща ли Бондаря решила прогуляться? Тук, тук, тук. Альжана спрыгнула с банной скамьи, раздраженно откинула волосы за спину. Ну кого еще принесло? Даже если стихиры Лали дали обратное действие и теща Бондаря превратилась в умертвие, это не давало той повод отвлекать Альжану от купания. Поехидничала и тут же себя одернула. Шутки шутками. А грешно так думать. Возможно, Лали уже закончил читать над покойницей, но он явно не был из тех мужчин, что стали бы так настойчиво проситься в баню к девушке. А если это кто-то из мужчин такого склада, охочих поприставать к новому силу в их краях, то не пойти бы ему к бесам. Тук. Альжана вышла в предбанник. Может, пожар? Она на цыпочках подкралась к двери. Уперла руки в боки, спросила требовательно. «Кто там?» И тогда снаружи завизжали. Альжана ошарашенно попятилась на несколько шагов. Визг превратился в вопль. Кричали так, что закладывало уши. Леденяще громко, но недолго. Дверь грохнула, будто в нее кого-то вдавили. Еще раз. И еще. Шмяк, шмяк. Удар. «Это ведь оно», — поняла Альжана. «Мертвее. То, что хуже оживших покойников, разбойников и настырных мужчин. Чудовище. Сущность из Таегоста». За дверью зарычали, и совсем не так, как рычало бы у мертвия. Плотоядно и настолько близко, что Альжана почти почувствовала зловонное дыхание. Дверь снова содрогнулась. Засов жалобно заскрипел. «Ну вот и все», — подумала Альжана. «Наверное, так все и закончится, в чужой бане посреди чужого господарства. Никаких тебе родных северных погостов и маленьких домовин избушек над могилой, которые племянники стали бы кормить кашей. Удар». «Удар! Скрежет!» Сердце Альжаны бухало о ребра, в ушах шумело. «Нет!» — приказала она себе. «Возьми себя в руки, глупое создание!» «Удар!» Мысли плыли медленно, точно замороженные. Альжана оглянулась. Она могла бы перекинуться через свою одежду и забиться в верхний угол, но долго ли она там просидит? Да и, возможно, сущность подпрыгнет и настигнет ее даже у потолка. Раскатистый рык! Альжана выставила дрожащие ладони. Колдовство Дикого Двора было связано с природой, а она пряталась в бане. Но ведь дерево, которое использовали для постройки своего рода, тоже природа. Кончиками пальцев она почувствовала растворенную в воздухе шершавость досок, их надсадный скрип. Представила, чем эти доски были раньше — раскидистыми деревьями. Они качались на ветру и перешептывались друг с другом, и их кроны наливались зеленью под южным мазырским солнцем. Снова удар. В двери появилась вертикальная щель, через которую Альжана увидела мельтешащее черное тело. Доски выгнулись, вздыбились и начали разрастаться. Во все стороны, укрепляя вход, поползла древесная кора. Над засовом закрутились толстые корни, местами вылезли крохотные зеленые листочки. Дверь заросла, но Альжана понимала, что надолго этого не хватит. И все так же зияла щель, пробитая сущностью. Альжана заозиралась, думая, что бы еще предпринять. Ее любимая ворожба на огонь сейчас не к месту. Не хватало еще, чтобы ее убежище загорелось. Альжана бросилась внутрь бани. Бум, бум, бум! Дверь сотрясалась. Чудовище снаружи рычало и скреблось. Альжана схватила ковш и плеснула на угли в жаровне. Вверх пополз душистый можжевеловый пар. Альжана взяла его для колдовства, скрутила в горячий воздушный жгут и поспешила обратно в предбанник. В щели мелькнул пылающий желтый глаз, затем часть волчьей морды и кусок светлой костяной маски. Даже на какое-то мгновение черная клыкастая пасть с извивающимся языком. Альжана судорожно выдохнула, постаралась унять дрожь в руке. Паровый жгут оплетал ее пальцы и запястья, убегал к локтю. Альжана спустила его и перехватила ладонью, как хлыст. Кожа горела. Держать обжигающий пар было почти невыносимо, но Альжана стиснула зубы. Ничего, потерпит. Ее никто не спас тогда в часовне. Никто не увез ее от колдуна. Пришлось самой себя и спасать, и увозить. Значит, она спасет себя опять, потому что больше некому, а жить хочется. И она еще успеет полежать в родной земле под туманным бором. Когда в щели снова появился глаз чудовища, Альжана выбросила жгут вперед. Язык пара стрельнул в воздухе, юркнул меж досок, ввинтился в горячую желтую радужку, Бум! Баня сотряслась до основания. Чудовище завыло, шарахнулось о дверь. Альжана зажмурилась и на ощупь продолжила ворожить над досками, заставляя их срастаться друг с другом корой и переплетаться корнями. Снаружи заскулили, снова зарычали. Трещали доски, дребезжал засов. Альжана сжала уши ладонями, чтобы не сойти с ума. Перед глазами плыл душный предбанник, гнули стены. А потом все закончилось, и наступила тишина. Альжана осела на пол, спрятала лицо в коленях. Она не знала, сколько так просидела. Четверть часа, час, всю ночь. И не была уверена, что сущности не вернется. Руки дрожали от перенапряжения, в голове было пусто. Лоб взмок, живот скрутило. Альжана подумала, что сейчас она или заплачет, или ее стошнит, но не случилось ни того, ни другого. Альжана просто сидела, обнимая себя, и молчала. Она не двигалась с места так долго, что тело затекло, но даже это не заставило ее шелохнуться. «Альжана?» — она не ответила, и не сразу поняла, что это был звук наяву, а не из ее мыслей. «Альжана?» — голос снаружи. «Альжана, вы живы?» «Длани, это что, Лали?» Альжана подняла голову, с трудом встала на ноги. «Да», — хрипнула, подходя к двери. «Тварь убралась?» «Лали, если это был он, духи, что с его голосом?» Сказал, что да. Альжана посмотрела через брешь между досок и убедилась, действительно, Лали. Ей казалось, что она выдавила из себя все колдовство до последней капли, но еще нужно было открыть дверь. Кора лопнула под ее пальцами. Корни истончились. Альжана еле подняла разросшийся засов. Лали шагнул в предбанник, и Альжана окинула его взглядом. «Вы ранены?» «Нет», — Лали облизнул сухие губы. «А вы?» «Тоже». Альжана чуть не спросила, почему тогда Лали так плохо выглядел. Лицо его было землистого цвета, губы с пепельной коркой. На лбу выступила испарина, глаза казались запавшими. Походка стала еще более нетвердой. Трости не было, словно бы Лали, взъерошенный, беспокойный, потерял ее или где-то забыл. «Видели чудовище?» — Лали кивнул. «Видел». «Что ж, значит, он просто так сильно испугался. Может, сама Альжана выглядела похоже. Ну а так, подрясник не разодран». Даже башильерский знак на месте. И перстень тоже. Все как обычно. Вряд ли под видом Лали пришла какая-то другая тварь. Альжана стиснула виски пальцами, прогоняя дурные мысли. Лали тем временем осмотрел заколдованную дверь. Удивился, наверное, но вид у него был такой неважный, что не понять. «Чудовище не пробралось внутрь?» «Нет», — отозвалась Альжана, растирая лицо ладонями. Лали перевел взгляд на нее, и только тут Альжана вспомнила, что едва одета. Рубаха была тонкая и едва прикрывала колени. В любое другое время это бы ее смутило. «Я сейчас», — голова еще плохо соображала. Спотыкаясь, Альжана взяла свои вещи, которые оставила тут же, недалеко от входа, и направилась в баню. Лали снова кивнул и целомудренно отвернулся. Продолжил изучать изуродованную колдовством дверь. Когда Альжана завязывала юбку, то бросила Лали через плечо. «Знаете, похоже, я выбила ему глаз». Лали прочистил горло. «Кому?» «Ну, чудовищу!» Альжана влезла в широкие, густо расшитые рукава верхней рубахи. «Я заклила банный пар и хлестнула ему по глазу!» Лали пораженно промолчал. «А где были вы?» Альжана затянула другой жилет, на этот раз без шнуровки спереди. «У Бондаря?» «Да», — услышал вой. «Увидел чудовище!» Альжана развернулась, вышла в предбанник. Лали тут же твердо подхватил ее под локоть. Не будь она такой ошарашенной из-за всего, что случилось, то мысленно бы поёрничала. Что же его так распалил ее недавний вид? «Идемте отсюда», — сказал Лали серьезно. Во взгляде и тоне ни тени игривости. «Направо лучше не смотрите. Рассветёт через несколько часов, тогда и уедем», — указал на дверь. «Можете оставить так. Не расколдовывайте, нет времени». Альжана и не собиралась. «Откуда у нее силы?» «Хозяева решат, что в этом тоже вина чудовища». «А если не решат, то ладно. Всем будет не до этого». Лали сухо чеканил слова, и Альжана хмыкнула. Вот что с учтивым человеком делает испуг, а ведь Лали, похоже, даже не сталкивался с сущностью лоб в лоб. Когда они выходили из бани, Лали все так же поддерживал ее за локоть, хотя Альжана не просила. И она, конечно, все равно посмотрела направо. У порога лежало растерзанное мужское тело. Этот человек, поняла Альжана, и стучал прежде, чем его настигла сущность. Пахло кровью. Хорошо, хоть еще было темно, Альжана не разглядела ничего, кроме изломанного силуэта, но ей все равно стало дурно. Лали сильнее сжал ее локоть. «Это мельник?» «Нет», — ответил Лали. «Мельник с семьей дома, наверное, это ночной гуляка или сосед, который возвращался к себе». Над деревней низко висела луна, круглая и желтая, как глаз чудовища. На синем южном небе крохотные звезды. «Вы в порядке?» «В обморок не падаю», — Альжана перехватила руку Лали, посмотрела наверх. «Скольких оно убило?» «Не знаю. Надеюсь, больше никого». В глазах защипало. «Это из-за нас», — выдавила Альжана. «Потому что мы сюда приехали». Осознала, что «нас» — не самое подходящее слово. «Длань, это из-за меня. Это все из-за меня. Это я его убила, да? Этого мужчину?» «Не говорите глупостей», — ответил Лали мрачно. «Идемте к мельнику. Вам нужно поспать». «Из-за меня появилось чудовище, и я не впустила этого мужчину в баню», — брызнули слезы. «Я бы все равно его не впустила, потому что иначе бы погибла, а я не хочу умирать!» Альжана растерла слезы по щекам. Небо было таким низким, а луна такой огромной, что казалось, еще немного, и она раздавит и Альжану, и Лали, и всю деревню, и сущности Стоегоста, которая, возможно, убежала недалеко и намеревалась напасть снова. Но даже страх притупился. Альжана плохо помнила, чем кончился этот день. Не помнила ни мельника, ни его жену, ни то, что они им говорили. Только лежанку, пахнущую сеном, и чашу с травяным настоем, который дал ей Лали, и то, как горек был вкус на языке. И как мерцали в окне звезды, когда она засыпала.